А сумму эту он не упускал из рук, когда с обычным остервенением бросался на поиски новой истины. Сент-Люс Жан Казимир не обременял себя ни таким багажом, ни еще меньше такой целью. Пышное имя его было единственным багажом, потом казалось смешным. Сент-Люс твердо решил расстаться с ним при первом удобном случае. Он был им обязан щедротам своего отца-поляка. Но этим отец и ограничил свою щедрость после того, как посеял сына в шелковистом чреве одной французской кинозвезды. Она была креолка с Антильских островов и кичилась родством с красивой простушкой Жозефиной I, которую обессмертил Прюдон. Сент-Люс унаследовал от матери деликатное сложение, глаза с поволокой и нежные ямочки на щеках. Это был юноша живой, как ртуть, изящный и пылкий. Ему не нужно было повода, чтобы постоянно находиться в движении. Ничто не сдерживало его. Никакая условность нравственного или умственного порядка. Он не тратил времени на то, чтобы ломать копья, но он смотрел, как это делают другие, и весело смеялся, когда удар бывал неточен. Сент-Люс родился зрителем, никогда не уставал от зрелищ и не жалел ног в погоне за зрелищами. Эдакий Пэк, который прогуливается по лицу земли и щекочет ей нос. Верон пренебрежительно называл его «святой блохой», по-французски «Сент-Пюс». Пэк мог бы ему ответить 1000 колкостей на одну. Но по своей веселой беспечности он считал, что это животное Верон, и так хорош, его можно жарить в собственной свиной шкуре, он не нуждается в приправах. Так они держались вместе, не обманываясь один насчет другого и без слишком больших иллюзий на свой собственный счет. Именно это и сближало их больше всего, и они с той же иронией и сердечностью приняли в свой круг бледного, худого, беспокойного аркольского барабанщика Марка с его встревоженной мордочкой голодного щенка. У них не хватало теплоты, быть может, и интереса к его личным тревогам, потому что могло шевелиться под этой маской. У каждого были свои тревоги, и каждый держал их при себе. Сам по себе Марк стеснял бы их, если бы что-нибудь вообще могло их стеснять. Даже в своей неумолимой иронии он принимал все слишком всерьез. Им это казалось несоответствующим духу времени, слишком рано или слишком поздно. Неважно, часы все равно врали. Но для общего дела, для того, чтобы подкопаться под современный мир и вырваться из него, острый взгляд Марка и жесткая складка в углах его властного рта казались им полезным подкреплением. Он был свой. И еще была вокруг них мелочь. Несколько славных мальчиков, которые хотели мыслить, но мыслили не самостоятельно, а слушали их и старались вставить свое слово. Однако пятерка редко снисходила до того, чтобы отвечать им. В пятерке разговаривали только между собой. Остальные составляли окружение. Они лишь годились передавать и распространять волю пятерки. В другом конце зала собралась другая, столь же многочисленная группа. Это были сторонники «Аксьон Франсез». Обе группы делали вид, что не знают друг друга. Они питали одна к другой глубочайшее презрение, приперченное щепоткой ненависти. И так как на обоих концах говорили очень громко, слишком громко, несмотря на замечания возмущенного библиотекаря, на которого никто не обращал внимания, вызывающие словечки летали через зал, и кипящая вода могла в любую минуту выплеснуться на огонь. Это вот они и хотели. И в случае надобности всегда находилось кому понести совсем еще горячий вызов из одного лагеря в другой. К счастью, молодое веселье еще не умерло в сердцах этих бойцов. И остроумие какого-нибудь обидного словца нередко обезоруживало противника. А дальше, в стороне, особняком, с улыбкой превосходства на устах, разбили свой лагерь те, что были равнодушны к общественным делам, для кого война, мир и договоры были политикой, от которой лучше всего держаться подальше, чтобы заниматься своей торговлей, своей карьерой, своими развлечениями, своей духовной кухней, искусством, наукой, профессией. Это были домашние хозяйки, они презирали женщин праздных и ведущих беспутную жизнь. Имелись среди них и подлинные величины. Толстый, коротколапый, близорукий пудель со вздернутым носом, с обалделым видом, с узким лбом, жесткой гривой и открытым ртом, который, казалось, всегда готов воскликнуть «Эврика!» Жо Крис в ванне Архимеда. Фелисьен Лерон, счастливый юноша, у него было настоящее призвание к науке. Оно позволяло ему не думать о том, что происходит вокруг. Вне своей специальности он был бы круглым идиотом. если бы его не спасала хитрость французского крестьянина. Рядом с ним были и мелкие эстетствующие кретины, которые мнили себя аристократами духа на том основании, что считали унизительным заниматься социальными вопросами. Вероятно, эти вопросы не слишком больно их задевали. Они любили претенциозно цитировать изречение вещего Валерии: «Нельзя заниматься политикой, не высказываясь по вопросам, о которых ни один здравомыслящий человек не может сказать, что знаком с ними. Следовательно, только круглый дурак или круглый невежда может составить себе мнение относительно большей части проблем, которые выдвигает политика».